В сказке. Но я красотка, хоть и в долгах повязки. Конкурс невеж, что ж участвую, бывает. Свобода, слышишь, я иду к тебе, родная. Платья, интриги, шепот за спиной. Но я не сдамся, я же герой. Ищу секреты прошлого в бадье с варенье. Надеюсь, не отравят печенье. Император драконов, ну и типчик, любовь, морковь, скорее, как кирпичик. Но если выиграю, вот будет хохот, любовь найду, и долг мой сдохнет. Соперницы, как змеи, серпентарий пытаются ужалить, даже в солярии, но я улыбнусь, коварно подмигну. Их интриги в порошок сотру. Гадание на картах, кофейной гуще. Что ждет меня, любовь или пепелище? Но я рискую, ведь жизнь игра. А я игрок, хоть и хитро. Император драконов, ну и типчик, любовь, морковь. Ну что ж, подождет, поверь. Император драконов, ну и типчик, любовь, морковь, скорее, как кирпичик. Но если выиграю, вот будет хохот, любовь найду, и долг мой сдохнет. Свобода и любовь. И может быть дракон. Ну, посмотрим.